Глава 24. Я поднял веки, с трудом соображая, где нахожусь. Зажмурился, пару раз поморгал, и картинка медленно, но начала складываться перед моими глазами. Маленький диванчик из кожзама, терпкий запах кофе, шепот моря, проникающий вместе с прохладой через открытое окно, и она, склонившаяся ко мне и нежно поглаживающая по щеке. «Уснул?» «Нет». Я вскочил, потер пальцами глаза. «Душ, таблетки, сигареты, срочно. Да хотя бы душ. С остальным я завязал. А видок у меня, наверное, тот еще. Ты спал?» Раннее солнце путалось в ее волосах, подсвечивая своими тонкими лучами. Дева Мария не иначе. «Нет!» Я оперся на спинку дивана, массируя пальцами виски. Она улыбнулась, заставив мое сердце сделать тройной кульбит. Села рядом. «Спал!» — хлопнула ресницами, останавливая время, деля его самым волшебным образом на яркие вспышки кадров. «И спал так сладко!» «Только закрыл глаза!» — заверил я ее, хотя прекрасно знал, что она видит меня насквозь. «И давно ты здесь?» «Нет, минут 10». Ее ладонь коснулась моей руки. Клянусь, от счастья у меня тут же подскочило давление. «Сварила тебе кофе!» Она смущенно пожала плечами. Не совсем сварила, конечно. Так бросила молотый кофе в кружку и плеснула кипятка. Ох, черт! Я окончательно пришел в себя. А который час? Ты же совсем не спала? Что стручков? Ее плечи расправились, грудь опустилась в тяжелом выдохе. Отвечаю по порядку. 7 утра? Нет, стручков сознался. К черту материал для газеты, к черту все прежние планы. Пришло вдруг необыкновенное облегчение и осознание того, что нет лучшей награды, чем ее этот усталый вздох. Жаль, что на этом наше официальное сотрудничество заканчивалось, но остальное это все зависело только от меня. «Давай 5, мой капитан». Я обхватил ее ладони и привлек к себе для объятия. Целоваться не полез. Мне бы зубы сначала почистить да умыться. И даже хорошо, потому что, обняв ее, тут же заметил спящего в кресле за своим столом Руслана. Опять он заснул в самом неподходящем месте, в самой странной позе, да еще и с открытым ртом. «Поздравляю тебя, Варя!» Я неуклюже погладил по спине. «Спасибо», — произнесла она негромко, уткнувшись подбородком мне в плечо. От ее мягких волос пахло летней свежестью, мятой и яблоками, а еще невинностью и беззащитностью. Отчего внутри у меня начинало все бурлить. Пробуждалось что-то первобытное, мужское, неконтролируемое. Я почти физически ощущал, как превращаюсь в Халка, способного сокрушить любое чудовище, только бы не дать ее в обиду. Хотелось обхватить ее хрупкое тельце ручищами, согреть, защитить и никому не отдавать. Только попробуй подойди и узнаешь силу моего гнева. «Расскажешь мне все?» — попросил я. «Конечно». Ее голос звучал надломленно и устало. Еще бы, целая ночь без сна, очередная бессонная ночь в сильнейшем напряжении. Она почти как стойкий оловянный солдатик. Впереди еще много работы, бесчисленные допросы, протоколы, следственные эксперименты. Варя опустила руки, отстранилась и посмотрела на меня. Ее глаза улыбались и лучились теплом. Единственное, не добилась от него ответа, зачем он пошел с Никой в тот подъезд. Сам толком не знает, видимо, инстинкт какой-то сработал. А не нравилась ему длина юбки, тут соседка была права. Она встала, подала мне кружку с кофе. «Мне нужно умыться и прийти в себя». Она замялась, блуждая взглядом по дивану. «После планерки отвезешь меня к, ну, к этому Петру?» «Конечно». Я кивнул, усаживаясь удобнее, отхлебнул глоток горячего напитка. «Я же обещал, но ты уверена, что не хочешь выспаться для начала, съездить домой, переодеться?» Она отрицательно покачала головой. Внутри нарастало беспокойство за ее состояние, но я догадывался, что принуждать к чему-либо упрямого следователя будет бесполезно. «Варь, ты давно линзы меняла? Глаза красные, как... Даже не знаю, с чем сравнить. Слезятся и веки отекли». Она потянулась и закрыла лицо руками, чтобы зевнуть. «Не знаю, не помню». И вдохнула горьковатый аромат кофе. Взяла из моих рук кружку, прикоснулась к краю припухшими губами и, сделав глоток, прикрыла от удовольствия глаза. «Мне уже кажется, что снять их можно только вместе с роговицей». «Так нельзя», — я тревожно нахмурился. «Казалось, еще немного, и она упадет на диван и отключится. Тебе положен выходной?» «Нет», — Варя отрицательно тряхнула головой, зевнула на этот раз беззастенчиво и чуть не вывихнув челюсти. Встала. «Мне сейчас не до отдыха», — она бросила короткий взгляд на открытое окно, затем на спящего в кресле Руслана и, слегка прихрамывая, направилась к двери. «Жди меня, Грин», — замерла в дверях, чтобы подмигнуть. «Только очень жди». Усталая, но игривая Варя. Это что-то новенькое. Но мне нравилось. Пункт назначения был даже не окраиной города, уже районом. Небольшой поселок, тянущийся вдоль берега моря, облюбованный туристами и местными жителями из-за ласкового солнца, теплого моря и низких цен на фрукты, овощи и рыбу. Тихий, спокойный уголок, где отдыхали в основном семьями, останавливаясь на небольшой базе у подножия мыса либо прямо в домах сельчан. Для этих целей многие из жителей уже десятки лет делили свои деревянные строения на две части, сооружали отдельный вход, мастерили мебель, предоставляя постояльцам минимальные удобства. И все это за весьма умеренную плату. Получилось такое скромное местечко для непритязательных отдыхающих со всей страны. Южный райский уголок. Мы вышли из машины и двинулись вдоль чистого уютного пляжа по каменной дорожке, время от времени щурясь от солнца. Небесное светило сегодня решило над нами сжалиться, дарило свет, но не опаляло кожу. И дышалось здесь, у моря, как-то приятнее, чем всю минувшую неделю. Воздух был свеж и чист, а легкий ветерок сменил бушевавшие накануне порывистые и яростные вихри. «Там», — Артем махнул в сторону сбившихся в кучу коттеджей из оцилиндрованного бревна. «Их базы, они только отстроились, а там», — указал на край поселка, — «его дом». Не знаю, который именно, но Белла сказала, что крайний. В груди похолодело, словно от мятной постилки. «Пойдем», — сказала я решительно и, повесив сумку на плечо, ускорила шаг. Мимо нас пробежали две девчушки лет 5 в купальниках, в руках надувные круги, на лицах улыбки. Сзади плелась их тучная мамаша, навьюченная сумками и одеждой. Я им даже позавидовала. Возможно ли, что и у меня когда-нибудь будет несколько дней для отдыха. Полежать на пляже, покрыться золотистой корочкой, почитать интересную книгу, лениво перелистывая страницы и, вернувшись домой, сладко поспать. Вдоволь. А зимой хотелось бы съездить туда, где снег. Много снега. Или рвануть на Байкал, в царство льда и ветра. Было бы здорово. Я поежилась почти яственно, ощутив дуновение прохлады и остановилась возле двери нужного дома. Небольшой, старый даже, я бы сказала, неказистый какой-то домишко, словно строили его наспех много лет назад. Зато и двор, и фасад выглядели достаточно ухоженно. Ровный заборчик, клумбы с цветами, новые оконные рамы, старательно выкрашенные в белый цвет. На одной из них после стука шевельнулась тонкая занавеска. Через секунду открылась и дверь. «Да?» На пороге стояла женщина лет 40, светлые, зачесанные назад волосы до плеч, стройная, в платье из тонкого ситца с цветастым фартуком поверх него, бледноватая, но и без косметики, выглядевшая достаточно симпатично. «Чем могу помочь?» Не успела я ответить, как из дома выскочил долговязый пацан лет 10-12 в кислотного цвета шортах и полупрозрачной майке на голое тело. В правой его руке были ласты, в левой маска. Оглядев нас с безразличным видом и поправив кепку, он бросил через плечо. «Я к Серёге, мам, потом мы нырять». «Алёша!» — незнакомка вытерла руки о фартук. «Только без дяди Ашота не ходите на море, слышишь?» Пацан громко шмыгнул носом. «Конечно!» «И к обеду вернись». «Да-да-да», — недовольно проговорил он, сворачивая за угол. Женщина проводила его тревожным взглядом и легонько качнула головой. «Так кому вы?» «Так и не сказали». Воздух застрял у меня в горле. «Прибрежный вестник». Гринёв подался вперед и показал удостоверение. «Это Варвара, меня зовут Артём. Мы хотели бы уточнить некоторые детали для статьи, которая выйдет в нашей газете. Пётр Кулагин здесь проживает?» «Да», кивнула она, расплываясь в улыбке. «Это мой муж». Сделала шаг назад, жестом приглашая войти. «Сейчас он вернется из магазина, вы проходите. Подождите его здесь». «С удовольствием», — подтолкнул меня внутрь Артём. «Присаживайтесь», — поправив прическу, женщина указала на диван. «Хотите травяного чая?» «Не откажемся», — улыбнулся мой спутник и сел. «А вы?» Большие голубые глаза, точно такие же, как у выбежавшего из дома мальчишки, смотрели на меня с недоумением. Наверное, я выглядела так, словно увидела привидение. «Буду, спасибо». Я опустилась на диван. «Как вас зовут?» «Елизавета». «Спасибо, Елизавета». Она, понимающе улыбнулась и скрылась в соседнем помещении. Теперь можно было оглядеться. Обстановка чем-то напоминала дом простых мексиканцев. Выкрашенные матовой краской стены, керамическая плитка с орнаментом, зеркала в толстых рамах, много света и зелени, яркие краски в интерьере и пестрый палас на полу. Все такое нарядное, жизнерадостное, светлое. Сразу вспомнилось, как впечатлен был мой отец после их с мамой поездки в эту страну. Планировал все переставить в доме, сделать ремонт и обновить дизайн. Долго рассказывал про местные обычаи и про то, что у мексиканцев не встретишь простых домашних кошек. Они их боятся. Странные, говорят, существа. Падают с балконов и, приземляясь на лапы, не разбиваются. Да и вообще, кто их знает, мало ли что. Вот и не принято их дома держать. А проживающие в Мексике русские даже прячут своих домашних котов от местных, не позволяя усатым выходить на балкон. Потом он громко смеялся, рассказывая, что символов смерти в этой стране, как ни странно, не боятся. И зрелище, когда ребенок играет пластиковым скелетиком или гробиком, гораздо привычнее, чем возня с домашними животными. А еще помню, он тогда начал добавлять во все блюда лимон и скупать вербену и шафран, чтобы мама могла ему готовить совсем как в Мексике. Настолько он был тогда впечатлен их культурой и бытом, словно нашел вдруг что-то свое в таком огромном мире. «Смотри», — шепнул Артём и подхватил меня под локоть, вставая. «Фотографии». Позади нас на полке, выложенной плиткой с узорчатой вязью, стояло несколько фотографий в деревянных рамах. Я подошла и затаила дыхание. Мой отец, такой, каким я его увидела вчера на фото, тощий и с бородой, на другом фото моложе, в куртке и шапке, с голубоглазым мальчишкой под руку, на третьем точно такой, каким мне удалось его запомнить прямо перед его смертью, с густыми темными усами и взлохмаченными волосами, разве что глаза казались немного печальными. Рядом с ним на фото была Елизавета с букетом и в простеньком белом платье. «А вот и чай!» — женщина замерла на пороге с подносом в руках. Артём не растерялся. «Простите, увидели тут у вас фотографии?» Он взял из моих рук рамку и поставил обратно на полку. «Они очень красивые. У вас отличная семья, поздравляю. И с мужем повезло. Такое хорошее начинание, толчок для развития нашему городу». «Спасибо», — смутившись, произнесла она и поставила поднос с чаем на журнальный столик. «Ему никогда не сиделось на месте, деловой он у меня, башковитый». «Скажите, сколько ему лет на этом фото?» Не удержалась я. «Не знаю». Елизавета неуверенно пожала плечами и бросила взгляд на настенные часы. «Это наша свадьба. 19 лет назад». «А есть более ранние снимки Петра?» Я подошла и уселась напротив нее на диван. Женщина выпрямилась, недоверчиво оглядела обоих. «Просто у нас возникла такая идея», — вступил Артём, усаживаясь рядом со мной. «Сделать что-то вроде...» Он смахнул руками, изображая... Пётр в юности стоит у подножия утеса, задумчивый взгляд мечты о преобразовании родного края, большие планы. И вот он вырос и смог осуществить то, что дано не каждому мальчишке из небольшого поселка. Как вам?» «Я не знаю». Елизавета принялась комкать руками край фартука. «У него не осталось таких фотографий из детства». «Почему?» — спросила я, не собираясь и притрагиваться к чашке. «Ну...» Она заметно побледнела. «Рос в детдоме. Сложное детство». «Так ведь это тоже отличный материал для статьи». Я взглянула на Артёма и вернулась к растерянной хозяйке дома. «Надеюсь, он нам расскажет подробнее, как вернется. Хорошее получится интервью. Скажите, а как вы с ним познакомились?» Елизавета больше не улыбалась. Она прерывисто выдохнула и гневно нахмурилась. «Какое это отношение имеет к статье? Или к тому, чем он занимается?» И развела руками. «Не совсем понимаю». Ее пальцы задрожали. «Мы собираем матери...» Начал Гринёв, но я положила свою ладонь на его, заставив оборвать фразу на полуслове. «Пётр Кулагин не тот, за кого себя выдает», — сказала я тихо, не отрывая от нее взгляда, внимательно наблюдая за реакцией. «Настоящее имя этого человека — Николай Астафьевич Комаров. А вы это знали?» Похоже, она вдруг начала задыхаться, застыла, ловя ртом воздух и теряя над собой всякий контроль. Схватилась за сердце, когда вся кровь в организме разом отлила от ее лица, придав щекам мертвенной бледности, а затем прилила обратно с новой силой, заставив густо покраснеть. Она закрыла лицо правой рукой, а левой нащупала подлокотник кресла и ухватилась за него. Мы не двигались, ждали. Елизавета ничего не спрашивала, не говорила, что мы ошибаемся, и такого не может быть. Она все знала, и поэтому просто тихо всхлипывала, откинувшись на спинку кресла. Услышанное поразило ее настолько, что она даже не пыталась скрыть шоковое состояние за маской гнева или безразличия. «Я не знала, как его зовут», — выдавила она, теперь наклоняясь вперед и тяжело дыша. «Не знала». Медленно подняла на нас взгляд, полный слез, и покачала головой. «А что вы знали, Елизавета?» — спросила я твердо. «Говорите, мы все равно выясним у него самого». «Нет!» — вдруг вскрикнула женщина, закрыла руками рот и затряслась. «Нет, пожалуйста, нет, не говорите ему ничего!» «Так он...» — я с силой сжала ладони Артема. «Мой отец не знает, кто он?» «Ваш отец?» переспросила она жалобно и зажмурилась, сотрясаясь всем телом. «Господи, прости!» Женщина вытерла слезы запястьями. «Знала ведь, что этот день когда-нибудь наступит, но так не хотелось верить. Молилась, чтобы никто не узнал. Все было так хорошо, так хорошо!» «Успокойтесь, Елизавета!» Внутри меня росло напряжение и уже грозило взорваться оглушительным фейерверком. «Принести вам воды?» «Сейчас принесу!» Артём вскочил и направился туда, где должна была располагаться кухня. «Я предпочитала не думать», — всхлипнула женщина, когда принесенный стакан с водой заплясал в ее дрожащих руках. «Думала, все обойдется, Господи, что же я натворила?» «Что вы натворили?» Мой тон становился все требовательнее. «Говорите, Елизавета!» Артём придержал меня за плечи. «Умоляю!» Она посмотрела на меня с тоской. «Не говорите ему пока. Он же меня никогда не простит, никогда не простит!» Она зажмурилась, позволяя крупным каплям падать с ее век прямо на колени. «Я же не знала, что у него есть семья. Думала только о себе, молодая, отчаянная, беременная!» Мы переглянулись. Я уже ничего не понимала, меня охватывала ярость. Хотелось прижать эту женщину к стене и хорошенько встряхнуть, чтобы правда вылетела из нее наружу, как монета из старой копилки. «Море!» Она тяжело вздохнула, отпив воды из стакана. «Море, оно принесло его в тот день. Мне не хотелось жить, беременная, брошенная, совсем одна. Пошла топиться. А тут он лежит в воде лицом вниз, голова вся в крови». Ее грудь сотрясали рыдания. «Помню, как нащупала у него пульс, как пыталась сделать искусственное дыхание, как тащила его за руки по песку, падая и снова поднимаясь. Из последних сил». Женщина перекрестилась. «Прости, Господи, тащила и мечтала, чтобы от натуги у меня дитё. Ну, вы понимаете, не хотела я его». Она тяжело вздохнула и приложила ладонь ко лбу. Мне казалось, что я вся горю. Ноги подкашивались, руки ослабели. «Что вы с ним сделали потом?» «Позвала отца. Он осмотрел его, погрузил в свой пикап и отвез в районную больницу». Елизавета краем фартука промокнула опухшее от слез лицо. «Папа работал там, заведовал отделением». Как же трудно было сквозь рыдание вытаскивать из нее правду, буквально по крупицам, по слову в минуту, ждать, когда она продышится и продолжит. Меня это убивало, разрывало на части. «Отец был зол на меня, непутевая дочка, нагуляла, принесла в Подоле». Сжавшись в комочек, женщина тихо обливалась слезами. «А он... мой Петя, он выжил. Это, знаете, было как знак свыше. И ребеночек мой держался крепко. Все ходила в больницу, ухаживала за спасенным, раны обрабатывала». Она снова вытерла покрасневшее лицо фартуком. «А потом открыл глаза, смотрит так беспомощно и молчит. Совсем не понимал, кто он и где находится». «И вы решили, что можете распоряжаться его судьбой, жизнью живого человека?» «Простите меня!» Елизавета склонила голову. «У моего отца обнаружили рак. К тому моменту мы уже знали, что жить ему оставалось не больше месяца. И я знала, что останусь одна с ребенком. Мне было так страшно. А Петя — это точно судьба!» «Судьба?» Я чуть не захлебнулась от возмущения. «Его же искали! Мы его ждали! Его, черт возьми, похоронили! О чем вы думали только?» Она сглотнула. «О себе!» Облизнула распухшие губы. «Отец говорил, что я сумасшедшая. Ругал последними словами, но, вы не поверите, мне впервые удалось полюбить всем сердцем. Как только увидела моего Петю, сразу подумала, что он мое спасение. Упала на колени перед отцом». Женщина виновато посмотрела на меня. «Плакала, умоляла пощадить, ведь он все равно умрет, а я останусь совсем одна в нищете». Папа долго не соглашался, но когда Петя услышал, что он мой жених, и мы ждем ребенка, страшно обрадовался. И отцу уже некуда было деваться. Помог мне, сделал ему документы, сказал, что прежние сгорели, и...» Она закусила губу. «Простите меня, пожалуйста, Богом молю, простите, я буду гореть в аду за то, что совершила, знаю, но он... мой сын... Он ведь не заслужил такого. Если Петя узнает, бросит нас. Так и знала, что нельзя было соглашаться на это интервью». «Вы...» Мне не хватало слов. «Вы...» Я попятилась, хватаясь за голову. Артём подошел и крепко обнял меня. Его сердце билось в груди быстрее обычного. «Дайте мне время». Елизавета подалась вперед, и на секунду мне показалось, что она готова упасть на колени и передо мной. «Дайте мне время его подготовить, пожалуйста, прошу вас. Это бесчеловечно, вот так вываливать на него все сразу». Я обернулась, вырвавшись из объятий Артёма, и посмотрела на нее. «Это вы мне будете говорить о человечности? Вы отняли у меня отца, совершили преступление. Да я вас посажу, вы хоть это понимаете? Почему вы не подумали о его чувствах тогда? 12 лет назад!» Вы же заставили его жить чужой придуманной жизнью, воспитывать чужого ребенка. Я сжала кулаки, делая шаг ей навстречу, но сильные руки Артёма обхватили меня сзади за талию. «Да у меня жизнь пошла под откос только из-за вас. Вы лишили меня всего!» Я обмякла в его руках, задыхаясь от нахлынувших эмоций. «Варя...» Артём снова прижал меня к себе, погладил по спине. «Варя, все хорошо». «Ничего уже не будет хорошо». Я вырвалась из его объятий, чтобы посмотреть на Елизавету, раздавленную произошедшим, выглядевшую сейчас откровенно жалко. «Благодаря вам ничего и никогда уже не будет хорошо. Вы отняли у него жизнь. И если думаете, что я ничего не расскажу, то глубоко ошибаетесь. Теперь он имеет право знать и вряд ли захочет остаться с вами, когда узнает...» Мой монолог был прерван звуком ключа, повернувшегося в замочной скважине. По испуганным глазам женщины я сразу поняла, кто пришел. Обернулась и увидела на пороге своего отца с буханкой горячего свежего хлеба и пакетом спелых персиков в руках. Он обвел взглядом присутствующих, а затем посмотрел на меня.